Сухоедение. Картофель, запеченный целиком. Тщательно вымыть щеткой клубни, положить на противень и поставить в нагретый духовой шкаф. Через 30 минут картофель должен быть готов. Вместе с печеным картофелем подать на стол соль. Картофель, запеченный с солью. Один из простых вариантов запекания картофеля следующий. Духовка разогревается до 230-250 градусов. Тщательно вымытый картофель режется пополам, подсаливается по разрезу. Закладывается в нагретую духовку разрезом вверх. Картофель готов, когда желтый срез коричневеет и приподнимается куполом вверх. Печеный репчатый лук. В разогретую до 210-240 градусов духовку на решетку положить на 15-20 минут мелкие луковки целиком, а если лук крупный, то разрезать пополам. Печеная морковь. Духовка разогревается до 210-240 градусов. Тщательно вымытая морковь закладывается в разогретую духовку целиком в неразрезанном виде на 20-40 минут. Морковь хорошо употреблять с жареными орехами или семечками. Печеная свекла. Свеклу тщательно помыть. Некоторые небольшие дефекты кожуры могут остаться, так как они отпадут после, когда в процессе запекания кожура отсоединится от тела свеклы. Вытереть насухо и положить в предварительно разогретую до 220-250 градусов духовку на среднюю полку. Ожидать, когда появится характерный приятный запах запеченного продукта. Если кожура стала светлой, ломкой и отсоединилась по всей поверхности, свекла готова. Печеная тыква. Употребляется сладкий столовый сорт, некормовой, водянистый. Тыква режется на доли, как арбуз или дыня, ставится на противень и помещается в разогретую до 210-250 градусов духовку. Через 20-50 минут должен появиться интенсивный запах тыквы. Тонкие ломтики, разумеется, готовятся быстрее, чем толстые, особенно если они лежат на противне. Проросшее пшеничное ржаное зерно. Зерно вымыть и насыпать тонким слоем в какой-либо плоский сосуд, на дно которого перед этим послать хорошо намоченную теплой водой и свернутую вдвое ткань. Поверх зерна тоже положить свернутую вдвое, смоченную теплой водой ткань. Сосуд держать при температуре 22-23 градуса, а верхнюю ткань периодически увлажнять водой той же температуры до тех пор, пока не покажутся ростки. Проросшее зерно можно есть без добавления других продуктов. Каша из проросшей пшеницы. За сутки до употребления 50-100 граммов зерен пшеницы очистить от сора, промыть холодной водой, высыпать в мисочку и залить их холодной водопроводной водой. Мисочку накрыть бумажной или марлевой салфеткой и поставить в теплое темное место. Через 24 часа остатки воды слить. Прокрутить пшеницу один или два раза в мясорубке и сразу же залить кипятком. Закрыть крышкой, остудить. Можно добавить мед. На заметку. О целебных свойствах проростков знали еще наши предки, употреблявшие в пищу проросшие семена и молодые ростки злаков, овощей, орехов. Проростки – легко получаемый и, главное, дешевый продукт. Они являются наиболее концентрированным и вместе с тем естественным источником витаминов, минеральных веществ, ферментов и аминокислот. Проростки можно выращивать в помещении при любом климате. Это еда, которая вызревает за несколько дней и по питательным свойствам не уступает мясу, овощам и фруктам, не требует переработки, приготовления и легко переваривается даже при слабом пищеварении. прорастание зерна пшеницы, содержание в нем витамина Е увеличивается в 3 раза. Кроме того, тип витамина Е, обнаруженный в прорастающих зернах – овес, рожь, люцерна, подсолнечник, бобах и орехах – усваивается в 10 раз эффективнее, чем соответствующий синтетический препарат. Настой из овса. Хорошим восстановительным средством считается настой из овса. Овес промыть, просушить, затем перемолоть в кофемолке. Взять 2 столовые ложки получившейся муки, засыпать в термос и залить 0,5 литра кипятка. Настаивать 3-4 часа. Настой можно выпивать утром с добавлением 1 чайной ложки меда. Он гораздо сытнее и полезнее, чем кофе. Великолепные результаты дает применение настоя из овса при избавлении от сахарного диабета при заболеваниях кишечника.